Услышав слова боцмана, академиры оживились, повеселели. Морской легион, оказывается, не так уж плох. Примерно половина мест в Каракатице была занята, а исходя из того, что день близился к концу, скоро свободных мест не найдется вовсе. Свободные столы, по 10-20 человек, отыскивались в разных местах таверны. Гартош вместе с боцманом внимательно проследил за размещением всех академиров. На всякий случай Оскол подольше задержался возле самых подозрительных столов, своим вызывающим видом провоцируя сидящих за ними на стычку. Но новости в порту расходятся быстро, и посетители таверны старательно игнорировали наглого юнца. Убедившись, что опасности пока нет, он плюхнулся на свое место, где его уже ждали друзья вместе с Еригеем. Между столами с тяжелыми подносами ловко маневрировали молодые и не очень девицы, успевая на шутку ответить шуткой, на легкое пошлепывание по выпуклостям, смехом, на наглое приставание оплеухой. Все как обычно, никто не обижался на привычные слова и действия. Да и дюжие охранники, с короткими, но толстыми дубинами, способствовали соблюдению кое-каких рамок приличия. Гартош с друзьями сделал свой заказ и теперь расслабленно наблюдал за посетителями. Оказывается, за соседним столом попивали пиво сканьеры. Гартош никогда не видел так близко легендарных мореходов, а тут сидят вон, спинка к спинке. Наконец принесли долгожданное пиво. Еригей первый взял кружку и несколькими мощными глотками осушил ее. «Хорошо», — блаженно улыбаясь, выдохнул он. «Хорошо», — опустошив свою кружку, подтвердил Гартош. «Здесь действительно варили отличное пиво. Оно быстро вызвало легкое кружение в голове. Только Гартош собрался приложиться к новой кружке, как толчок в спину заставил его зарыться носом в пену. Ребята рассмеялись, уж больно потешный был вид у их предводителя, даже освободивший очередную кружку боцман, изволил хмыкнуть. Не до смеху было лишь Гартошу. Вытерев нос, он повернулся к соседям. Так небрежно отодвинувший свой стул сканьер удалялся по своим срочным делам. Догонять его не стоило, скоро сам вернется. «Какие-то проблемы, малыш?» Сидящий за соседним столом мордатый сканьер нагло ухмыльнулся и вопрошающе уставился на Гартоша. «У вас, похоже, да», — окинув оценивающим взглядом новых собеседников, выдавил Гартош. «Даже так?» — оживился мордоворот. «Проблемы у нас, у вас, креветки вареные, у вас». Мордатый дернулся было встать, но седой сканьер придержал его за локоть. «Не обижайся на мальчика, Мартис. Видишь, после такой великолепной победы над портовой шпаной и несколькими стражниками у него слишком взыграло самолюбие. Он теперь великий воин». Гартош обвел их тяжелым нехорошим взглядом и ответил: «Самолюбие у меня никогда не было занижено, а для того, чтобы преподать урок взорвавшимся наглецам, не обязательно быть великим воином». «Осторожней со словами, малыш», — сквозь зубы процедил мордатый. «Мы тебе не какая-нибудь шпана, нас на испуг не возьмешь». «Не зли его», — ласково, по-отечески посоветовал седой сканьер. «Мартис — мастер кинжального боя». «Очень на это надеюсь», — обрадовался Гартош, — «а то в последнее время все больше пустобрехи попадаются. Ты хоть кровь видел?» — мрачно поинтересовался Мартис. «А то как-то стыдно убивать ни на что не способного ребенка». «Он ее пил», — подал голос Тирис. «У нас такая традиция — выпить кружку крови первого убитого тобой врага». Слова Тириса вызвали у сканьеров легкое удивление. Мордатый испытующе взглянул на Гартоша. «Правда, что ли?» Бросив на Тириса недовольный взгляд, Гартош пожал плечами и взглядом нехотя подтвердил: «Что было, то было, что теперь?» Неизвестно, поверили сканьеры или нет, но новость их впечатлила, и в их глазах, за легкой брезгливостью к варварским традициям прятался страх. Первым пришел в себя Седой. «И теперь ты считаешь себя вправе бросать вызов кому бы то ни было, невзирая на возможный скандал между нашими государствами». «Какой скандал?» – удивился теперь Гартош. Ему надоело сидеть в полоборота, он развернулся и придвинул свой стул к столу сканьеров, чем ошарашил их еще больше. «Какой скандал между государствами? Мужчины что, уже не вправе решать вопросы просто, между собой, не привлекая внимания властей? Мы на территории чужого государства», – осторожно сказал Седой. «Хорошо, что вы это заметили. И любое происшествие с нашим участием, несомненно, вызовет внимание властей. Тогда вам нужно вести себя по сдержанней, а не хамить гражданам той страны, где вы находитесь. По-моему, хамишь здесь ты, сопляк». Вновь начал заводиться Мартис. Седой снова его остановил. «Угомонись, не сейчас. Ведь молодые люди прибыли в Ашуру осваивать морское дело». Не дождавшись ответа, он продолжил. «Вот когда вы выйдете в море, если вы вообще когда-нибудь в него выйдете, мы и посмотрим, кто чего стоит. В море все равны». «Ага», — ухмыльнулся Гартош, — «равны, как же. В море мы хозяева», — гахнул кулаком по столу мордатый. «Ненадолго», — процедил сквозь зубы Гартош. «Я постараюсь это исправить. Ты». Новому изумлению Седого не было предела. «И как же ты намерен это сделать? Ведь ваш военный флот самый маленький, из всех, какие только есть в океане. Не сейчас. Позже. Когда я буду главнокомандующим армией». За столом сканьеров раздался дружный хохот. «Когда я стану главнокомандующим», — невозмутимо повторил Гартош, — «я вплотную займусь этим вопросом. И как же зовут нового владыку морей?» Поняв наконец, что перед ним просто действительно взорвавшийся юнец, с неприкрытой иронией спросил Седой. «Гартош. Гартош из рода Осколов». Улыбка медленно сползла с лица не только Седого, но и остальных сканьеров. К словам сына нынешнего главнокомандующего, невзирая на его возраст, сканьерам стоило отнестись со всей серьезностью. Если среди нынешней молодежи и был претендент на пост главнокомандующего, то сейчас он сидел перед ними. Дав понять, что разговор окончен, Гартош поднялся и взялся за стул. Но слова сканьера заставили его остановиться. «Молодой человек, перед тем, как что-нибудь сказать или совершить, нужно хорошо подумать и все взвесить. И вспомнить, что сканьеры контролируют больше половины морской торговли. Сориться с нами очень невыгодно для Виктании». Гартош порадовался, что не всегда спал на уроках торгового дела. «Напомню и я вам. Торговля с Виктанией занимает не меньше трети всей торговли сканьеров. А это значит, что в случае ссоры с Виктанией, треть ваших кораблей окажутся пустыми. И если мы можем найти торговые пути помимо морских, то вам без морской торговли не выжить. К тому же подумайте, почему сканьеры главенствуют на море?» «Почему?» – тупо спросил Мартис. «Потому что остальные государства не поставили себе за цель объединить усилия, чтобы пообломать вам крылья, то есть плавники. Так что лучше не зарывайтесь и не провоцируйте. А ты еще раз так своей задницей двинешь, я из нее ноги повырываю», — гаркнул Гартош на вернувшегося и облегчившегося сканьера. Тот хотел было достойно ответить наглецу, но взглянув на лица своих товарищей и заработав несколько злобных взглядов, передумал. Действительно, нашел же кого толкнуть. Гартош сел на свое место и увидел на лицах друзей широко раскрытые, горящие восторгом глаза. «Ну ты и выдал!» — восхитился Алькан. «Молодец!» — был краток Дебор. Некоторое время у сканьеров было тихо, затем они поднялись и ушли. Стулья отодвигали тихо и аккуратно. Алькан хотел было бросить вдогонку какую-нибудь гадость, но Гартош жестом его остановил. И так сказано слишком много. За столом царило сдержанное веселье. Как же, сперва портовую шпану вместе со стражниками поставили на место, теперь сканьеров. Лишь Ереги, уткнувшись в свою кружку, хранил упорное молчание. Наконец он поднял голову и, глядя Гартошу в глаза, сказал: «Не забудь». «Что?» «Не забудь то, что здесь сказал. Когда ты станешь тем, кем мечтаешь, а я верю, что ты им станешь, не забудь своего обещания насчет сканьеров и их места в море. Надоело быть для них посмешищем». «Не забуду», — твердо пообещал Гартош. Изучение морского дела началось с утра следующего дня. Стоящие неподалеку от причала шхуны послужили для академиров учебными кораблями. Капитан шхуны, на которую попал Гартош, провел академиров по своему кораблю, называя обычные, казалось, вещи каким-то своим, мудреным морским языком. Академиры, конечно, ничего не запомнили, и последующие приказы капитана, его помощника и боцмана не могли выполнить по той причине, что не знали, куда бежать. Естественно, это вызывало раздражение у морских волков. Как можно быть настолько тупым и не знать элементарных вещей? Новые крики, новые метания по палубе, и казалось, так будет вечно. Но уже через два дня академиры начали видеть смысл в словах командиров, и их беготня перестала быть такой бестолковой. Вместе с матросами они начали лазить по мачтам и реям, учились ставить и убирать паруса. Некоторые даже освоили эффектное чверканье слюной сквозь зубы, что вызывало жуткую зависть у остальных. Занятия на шхунах чередовались с занятиями на галерах. Вот где оказалась каторга. Вот когда академиры пожалели, что в Виктании на галеры не посылают настоящих каторжников, как это делалось в Тарте, Жиране и Риате. Про такие вещи, как ноющие плечи и руки, академиры забыли, после того, как на ладонях вскочили, а затем полопались волдыри. И казалось, эта пытка будет длиться вечно. Но через полторы недели боль прошла, ладони при помощи магии и целебных мазей зажили, плечи округлились, руки налились силой. Весла уже не путались друг с другом, а зарывались в волны более-менее дружно. Академиры реже стали срываться с рей, из палуб учебных шхун, даже убрали смягчающие падения матрасы из морской травы. Новички загорели, хотя им еще было далеко до дочерна загорелых матросов. Рассматривая свои честно заработанные мозоли, Алькан поделился с друзьями догадкой. «Теперь я понял, откуда у матросов мозолистые руки. Это все от этих мясовых канатов и весел. А раньше, что думал?» Улыбаясь своим догадкам, спросил Гартош. «Что думал? То же, что и все. Надолго выходит в море. Одни, без женщин. Одно другому не помеха, малек», — подмигнул Алькану проходивший мимо матрос. Шхуна от смеха содрогнулась от киля до верхушек мачт. После очередного совещания капитаны шхун решили, что академиров пора испытать морем. Нужно не катание вдоль берега на галере, а полноценный выход в море под парусами. Так, чтобы берег казался далекой узкой полоской. Одних академиров в море никто выпускать, конечно, не собирался. На шхунах должны были пойти и настоящие матросы, по идее в качестве пассажиров. Рано утром четыре шхуны с академиерами и пассажирами вышли в море. Ветер дул попутный, и все радовались, что не пришлось идти галсами, на это у молодых людей не хватило бы опыта. Шхуна «Барракуда», где у штурвала стоял гордый Гартош, шла крайней слева. Во избежание столкновений кораблей с неопытными экипажами, расстояние между шхунами держали не меньше одного сирта, что, впрочем, не мешало восторженным новоявленным морским волкам перекликаться с помощью рупора и сообщать друг другу, кому уже стало плохо. Гартош признаков недомогания не чувствовал, чем был ужасно доволен, кому-кому, а ему никак нельзя было пострадать от обычной качки. Яркое солнце, наполняющий паруса свежий ветер, крики чаек, мокрые спины дельфинов, затеявших игру с носом шхуны, что может быть лучше? Большая часть академиров начала испытывать к морю совсем не те чувства, что у них возникли по прибытии к Ашуру. Теперь появились восторг и уважение. И Гартош был уверен, что ни один академир задумался, а не связать ли свою судьбу с морем. Неожиданно сильный порыв ветра прервал размышления рулевого. Чуть не лопнувшие от воздушного удара паруса захлопали и обвисли. После порыва ветер утих абсолютно. Гартош поискал взглядом капитана Лутариона. «Здесь часто такое бывает». «Бывает, но я бы не сказал, что часто». Лутарион беспокоенно переводил взгляд с обвисших парусов своей шхуны на соседние. А те шли ровно, с полными парусами, и уже начали обходить свою незадачливую подружку. Новый внезапный порыв ударил в шхуну так, что затрещали мачты, и только чудо уберегло паруса целыми. На этот раз ветер не прекратился, а задул сильно и ровно. Шхуна стала быстро набирать скорость, догоняя своих соседок. Приближалась точка, где кораблям следовало повернуть к берегу. Но Лутарион не стал дожидаться, когда шхуна далеко отойдет от берега. Почувствовав неладное, он решил развернуть корабль немедленно. «Эй, лоботрясы! Хватит прохлаждаться! А ну по местам, живо!» Матросы, которым также передалась тревога капитана, быстро сменили растерявшихся академиров и словно обезьяны полезли на мачты. Но ветер только этого и дожидался. Взревев словно разъяренный зверь, невидимый великан повлек шхуну в открытое море. Парусов барракуда лишилась в течение считанных минут, и сейчас на реях болтались лишь жалкие обрывки. Разворачивать корабль при таком, внезапно разыгравшемся шторме, было смерти подобно, и команде оставалось только тоскливо смотреть на стремительно удаляющийся берег. Но что было самым удивительным, соседние шхуны шли как и раньше, их паруса были наполнены свежим попутным ветром, не более того. Вокруг барракуды же, словно демоны, пляску устроили. А может, не демоны, духи. С замиранием сердца Гартош подумал о старой студерской шутке с виргами. Вот где они сумеют отыграться. И судя по всему, его догадки были не так уж далеки от истины. То, что происходило с их шхуной, не могло быть чем-то естественным, здесь явно были задействованы направленные на них стихийные или даже высшие силы. Гартош бросился к Вирону. «Вирон, ты чувствуешь присутствие духов?» Тот отрицательно покачал головой. «Нет, но ты знаешь, при желании они могут скрыть свое присутствие, особенно высшие. Думаешь, это они?» «Скорее всего, вирги. Наши старые знакомые. Нашли время и место для мести. Небо быстро затянули темные, почти черные тучи. Водные брызги вокруг барракуды ветер превращал в пыль, и вскоре уже с трудом можно было рассмотреть отставшие шхуны и далекий берег. Шхуна проваливалась в глубокие пропасти между волнами, и казалось, что оттуда она уже никогда не выберется. Но барракуда, треща, словно жалуясь на тяжкую долю, каждый раз вскарабкивалась на очередной гребень. Такого шторма не видели не то что академиры, но даже бывалые моряки. Как правило, при первых признаках шторма, они успевали спрятаться в родной бухте, либо в соседних рыбачьих бухточках. И теперь такое вот испытание. Чтобы не путались под ногами и не были смыты за борт, капитан приказал академирам либо скрыться в трюме, либо привязаться к мачтам, что и было исполнено. Половина академиров успела занять места возле мачт, остальные были вынуждены прятаться внизу. Гартош одним из первых привязался к мачте и теперь со страхом и восторгом наблюдал за буйством стихий. Шторм, длившийся, казалось, вечность, прекратился так же неожиданно, как и начался. Казалось, уже ничто не сможет спасти барракуду еще немного, и она не выдержит удара двух стихий. Но вдруг все прекратилось. Словно по команде утих ветер, тучи начали стремительно расходиться, утончаться и исчезать. Вскоре над шхуной светило яркое солнце на чистом небе. Еще не веря, что все закончилось, академиры отвязывались от мачты и вылезали из трюмов. Лутарион стянул с себя капитанскую кепку и вытер лысину промокшим носовым платком. Судя по его виду, да и по виду остальных членов экипажа, то, что они остались живы, для них оказалось новостью. Гартош даже не спрашивал, как часто в море происходит такое. И так ясно, что впервые. Вместо этого он спросил: «Далеко нас унесло?» «Не знаю. Думаю, латанов 10-15, не больше. А где он вообще, этот берег?» Лутарион долго смотрел на одну точку на горизонте, затем раздвинул подзорную трубу, посмотрел еще и в нее. И, наконец, мрачно кивнул. «Там». Гартош посмотрел в указанном направлении. На горизонте показались три темных силуэта. «Наши?» — с надеждой спросил Гартош. Капитан молча протянул ему подзорную трубу. Да, корабли, догоняющие изуродованную шхуну, мало напоминали корабли Виктании. Сканьеры. Они. Может, они нам помогут? Сам слабо в это веря, спросил Гартош. Лутарион удивленно на него посмотрел. Разве что быстрее пойти ко дну. Я еще не слышал, чтобы сканьеры помогли кому-нибудь в открытом море. Вот и свиделись. Гартош ни на секунду не сомневался, что на нагоняющих их кораблях находились недавние знакомцы. Не удивился бы он, если они оказались причастны к такому необычному шторму. Сканьеры бахвалились особой расположенностью к ним морской богини и богини ветра и соответственных духов этих двух стихий. А учитывая то, что Гартош не очень ладил с духами воздушной стихии, то здесь очень кстати могли совпасть интересы его недругов. Лутарион подозвал помощника. «Завира, носовую баллисту перенести на корму, поближе к кормовой. Команду вооружить, приготовиться к абордажу». Такое развитие событий совсем не испугало Гартоша и остальных академиров. Как раз наоборот. Гораздо лучше, когда событие зависит от тебя, а не от буйства стихий. Для нас что-нибудь найдется. Найдется, я запасливый. Боцман. Выдать оружие академиерам. Боцман Ереги, а на барракуде боцманом служил именно он, повел академиеров в трюм. То, что капитан барракуды запасливый, было слишком скромным утверждением. Это стало ясным, когда боцман откинул брезент с трех внушительных куч. Оружия на шхуне хватило бы, чтобы вооружить, если не пехотный легион, то полк уж точно. Удивительно, как она до сих пор держалась на плаву. Приятно удивленные академиры бросились разбирать завалы из колюще-режущих предметов. Откуда это все? Не мог скрыть изумление Гартош, вытягивая из кучи изогнутый клинок, скорее всего, жиранской работы. Последнюю партию контрабанды не успели сдать. Не успели. Гартош вспоминал, когда же барракуда последний раз выходила в море. Недели две, не меньше. Но сейчас неторопливость капитана была ой как кстати. Жиранский кривой меч с утяжеленным концом Гартош отложил, таким хорошо рубить, а на тесном корабле нужно больше фехтовать. Здесь лучше подошли бы легкие сабли или короткие мечи. «Я бы не советовал вам цеплять на себя столько железа», — с иронией сказал Ереги. Не доведи дух, упадете в воду, пойдете ко дну быстрее камня. Гартош оглянулся. Да, дорвались ребята до бесплатного. Академиры были буквально увешаны оружием, часто совершенно бесполезным, и все тянулись за новыми блестящими игрушками. Чуть не поперхнувшись от смеха, Гартош скомандовал с самым суровым видом. Слушать сюда. Разбиться на десятки. Десяток щитоносцев. Десяток копейщиков, они же дротикометатели. Десяток арбалетчиков и десяток лучников. Тактика такая. При сближении, под прикрытием щитоносцев, противника обстреливают лучники и арбалетчики. При еще большем сближении, стрелки оттягиваются назад, а в ход идут дротики, а затем копья. При полном контакте все мы становимся мечниками, все, кроме щитоносцев. Щитоносцы должны прикрывать своих товарищей до последнего. Тактика простая как бубен, и думаю, всем понятно. Обязательное вооружение для всех. Короткие мечи или легкие сабли, кому что больше нравится. Алькан, за тобой щитоносцы, Вирон, ты возьмешь лучников и арбалетчиков. И не забывай приглядывать за их магами, если они есть на кораблях. Я займусь копейщиками и общим руководством. А как же капитан? Насмешливо спросил Ереги. Про капитана ты не забыл. Вообще-то он здесь всем командует. Пускай командует, кто ему не дает. Но своих людей я лучше знаю. Знаю, кто чего стоит, и кого куда поставить. Твоих людей. Боцман покачал головой. Похоже, ты приступаешь к плану по вступлению на самую высокую должность в армии. Не рановато ли? В самый раз, буркнул Гартош. Десятники, проследить за выбором оружия. Да, вот еще, можете взять по 3 метательных ножа, тоже хорошая вещь в ближнем бою. Академиры взяли, конечно, не по 3 ножа, а по 10, но в остальном приказ Гартоша выполнили. Разбитые на группы, они заняли место на корме шхуны, вытеснив оттуда обалдевших матросов. И предвосхищая вопросы, приказы и требования капитана, Гартош его упредил. «Я знаю, что мы делаем. Мы первыми встретим врага, и вы нам сейчас будете только мешать. Лучше отведите своих людей подальше и ждите своей очереди. Работы хватит всем». И он развернулся к своему войску. А мало что понимающий капитан Барракуды застыл с открытым ртом. Появление из трюма организованного и вполне профессионального действующего подразделения, а не бестолково метающихся радостных мальков, дорвавшихся до оружия, произвело впечатление не только на капитана. «Вот видишь, Ереги, у нас появилась морская пехота», — со значением сказал Завира. Боцман недоверчиво хмыкнул, но промолчал, вспомнил случай в порту. «Гартош», услышав слова помощника капитана, застыл, задумчиво уставившись куда-то вдаль. «А что, неплохо было бы иметь такие войска. Надо об этом подумать». Завира толкнул локтем Ерегея. «Видал, какая у нас молодежь, а то...» Мимикой ответил Ереги. «Эти надумают». Гартош закончил распоряжаться и подошел к Лутариону. «Господин капитан, сколько сканьеров на каждом из кораблей?» «По 100-120 человек», — послушно ответил капитан, еще не зная, как себя вести. То ли встать в позу и попытаться взять все командование на себя, то ли довериться этому мальцу и дать ему возможность действовать самостоятельно. Тем более, что Лутарион также был хорошо информирован на событиях в порту. «Нормально», — прикинув что-то в уме, сказал Гартош, и деловито добавил, «два корабля сожжем и потопим, третий захватим». «А зачем нам его захватывать?» Пораженный скромными планами Гартоша спросил капитан. «А на чем домой возвращаться будем?» — в свою очередь удивился Гартош. «Тебе чем-то не нравится Барракуда? А у вас есть запасные паруса. Вопрос Академира заставил Лутариона пристыженно умолкнуть и отвернуться. Запасных парусов не было. Поход намечался коротким и учебным, и капитан не посчитал за нужное брать на борт запасные паруса. Деликатно не замечая замешательства капитана, Гартош продолжил. «Три корабля одновременно на нас напасть не смогут, только два. Мы их подпустим поближе и обстреляем стрелами с вымоченными в масле фитилями, естественно зажженными. После этого им будет не до нас, они бросятся спасать свои корабли. Если они зацепятся за нас с абордажными крючьями, мы сгорим и потонем вместе с ними. Значит, нельзя подпускать их на близкое расстояние», сразу же внес изменение Гартош, «начнем обстреливать раньше. Вон, баллисты подключим». План Гартоша был прост до идиотизма, но Лутарион понял, это единственный их шанс уцелеть. У парня определенно есть голова на плечах. И тут в планы людей вновь вмешалась стихия. Первым странности заметил Завира. «Капитан, смотрите». Он указывал куда-то за борт. Лутарион долго и внимательно смотрел в указанном направлении. «Что-то не так?» — спросил Гартош, не видя в море ничего необычного. «Не так?» — после длительного раздумывания ответил капитан. «Смотри», — он указал пальцем в воду. «В шитах 50, видишь?» Гартош добросовестно всматривался в воду, но видел всего лишь волны. «Вижу только воны», — честно признался он. «Правильно, волны. А теперь смотри возле самого борта. Здесь волн нет. То есть, они есть, но не такие, какие-то меленькие. Так, а теперь посмотрим, что у нас с другого борта. Они перешли на левый борт. С этого борта то же самое. В 50 шитах волны одни, а ближе к кораблю другие. Тебе это ничего не напоминает?» Перегнувшись через борт и чуть не сваливаясь в воду, Гартош пытался разгадать загадку капитана. «Это похоже на реку. Течение!» Словно ужаленный закричал он, гордый своей догадливостью. «Правильно!» Лутарион покровительственно посмотрел на Гартоша, все становилось на свои места. «Он капитан. Гартош неопытный малек. Это течение, только очень странное течение. Его ширина не больше 100 шитов, и очень быстрое течение», — добавил Завира. «По краям даже видны водовороты. Несколько минут назад водоворотов не было», — озабоченно пробормотал капитан. «Значит, течение ускоряется. А что там наши друзья?» — вспомнил капитан на сканьерах. «Там тоже произошли перемены. Два корабля, несмотря на полные паруса, снесло далеко в сторону, и только третий упорно преследовал барракуду. Похоже, что они попали в другое сильное течение», — пришел к выводу Лутарион. «И только одному из них удалось зацепиться за наше течение. Море на нашей стороне», — воскликнул Гартош. «Наверное, ты прав», — согласился Лутарион. «Мы пользуемся благосклонностью Наистер, но попали в немилость к Клаке. И это было похоже на правду. Попавший в одно течение с барракудой сканьерский корабль, подгоняемый сильным попутным ветром, догонял избавленную парусов шхуну. Так даже лучше». Гартош довольно потер руки. «С одним кораблем легче будет справиться». Лутарион не спорил, одни корабль вместо трех, это действительно получался более выгодный для них расклад. На корабле преследователя уже видны были люди, и кто-то из них рассматривал жертву в подзорную трубу. «Капитан, можно?» Гартош потянулся к трубе Лутариона. Тот нехотя ее отдал, самому было интересно взглянуть на противника. Едва Гартош поднес подзорную трубу к глазу, как радостный вопль вырвался из его горла. «Мартис, чертяка! Как я рад его видеть!» Он помахал своему знакомому рукой. Мартис ответил тем же. Он также не скрывал своей радости. «Знакомого увидел?» — спросил Лутарион, отбирая подзорную трубу у Гартоша. «Ага, У нас с ним незаконченный разговор остался. Вот вам как раз и случай. Прямо как по заказу. Вскоре корабли сканьеров приблизились на расстояние, когда вполне можно было обойтись без подзорной трубы. Гатрош приказал своей команде спрятать стрелковое оружие, чтобы не пугать островитян раньше времени. И это оказалось правильным. Ни разу не пуганные серьезным отпором сканьеры, в надежде на легкую добычу, высыпали на палубу, многие влезли на реи, радуясь предстоящей забаве как дети. И академиры им эту забаву предоставили. Выждав нужное время, лучники и арбалетчики сделали залп. Сканьеры словно спелые груши посыпались вниз. Они разъяренно кричали и угрожали виктонийцам, чем позволили даже арбалетчикам сделать еще один залп, не говоря уже о лучниках. Изрядно прореженная команда сканьеров больше так глупо не подставлялась. Сблизившись на расстоянии броска, на барракуду полетели абордажные крючья. И все это время сканьеры были под непрерывным обстрелом стрелков Вирона, отошедших на нос шхуны. Единственное место, куда островитяне могли более-менее безопасно высадиться, была широкая площадка на корме, откуда академиры приглашающие отступили, и чуть ли не жестами звали ребят с острова Керт. Казалось, не заметить здесь подвоха мог только слепой. Но сканьеры действительно были ослеплены яростью и жаждой мести. Борта на корабле сканьеров были шито на два выше бортов шхунвы. Прыгать на палубу барракуды можно было без проблем. Академиры дождались, когда на корме оказалось не меньше десятка сканьеров, и только тогда метнули дротики. Новая партия захватчиков на борту, и Гартош снова гаркнул. Дружно. Снова дротики принесли опустошение в ряды сканьеров. Гартош только удивлялся, насколько бестолково действует противник. Неужели они не знакомы с тактикой боя малых пехотных подразделений? Как же они с пиратами Глиблиса справлялись? Подобным навалом, когда исход боя решался числом бойцов и их индивидуальным мастерством. Видимо, да, моряки понятия не имели о боевых приемах пехотных частей. Что ж, это только на руку академирам, 4 года отрабатывающих взаимодействие во всевозможных боевых порядках и проходящих практику у Вепри, Росомах и Барсов. На кормовой площадке наконец скопилось достаточно народу, чтобы преодолеть заслон из дротиков. Укрывая палубу своими телами, они сумели подойти к перегородившим палубу щитоносцам. А тут новая напасть. Словно чертями выброшенные жало копий сразили первый ряд нападающих и вновь спрятались за щитами. Чтобы не поскользнуться в крови врагов, щитоносцы сделали шаг назад. Еще одна волна нападающих навалилась на щиты с копьями и, щедро устилая палубу телами погибших и раненых, откатилась. Еще один шаг назад. Они нас сейчас в воду сбросят. Забеспокоился Завира. Если так будут отступать, точно сбросит, подтвердил Ереги. Уже почти пол корабля трескоедам отдали. Не сбросит, возразил Лутарион. Посмотрите, сколько сканьеров осталось на палубе. Перед щитами действительно осталось не больше 2,5 десятков стоящих на ногах, остальные либо истекали кровью, либо уже вовсе испустили дух. Но сканьеры, словно не замечая своей малочисленности, все нападали и нападали. Завира снова забеспокоился. Гартош, не будь сволочью, имей совесть. Дай и нам в бою поучаствовать. Чтобы не нажить себе врагов еще и среди команды барракуды, Гартош выполнил пожелание старших товарищей. По его команде щитоносцы расступились, словно открыли ворота, и, прикрывая собой мечников, дали дорогу сканьерам. Две яростно орущих толпы схлестнулись и растворились одна в одной. Академиры снисходительно заулыбались. Как дети малые, честное слово. и рванули вперед, на корабль сканьеров. Вирон и его подчиненные с завистью смотрели, как товарищи, побросав щиты и копья, перемахнули через борт и очутились на вражеском корабле. Но присоединиться к новой абордажной команде, теперь уже академирской, они не могли, их разделяла яростная схватка матросов двух кораблей. Все, что оставалось стрелкам, это постреливать в подвернувшиеся цели. Команду Гартоша встретили два десятка оставшихся на борту своего корабля сканьеров. «Ножи», — напомнил Гартош, — «и живых не оставлять. В ближнем бою метательные ножи — отличное подспорье, и пока сканьеры вспомнили, что и сами неплохо владеют этим полезным оружием, их количество уменьшилось наполовину, и дело дошло до рукопашной схватки. Если сканьеры и славились как мастера-мечники, то мастерами они были только среди морской братьи. Любой более-менее обученный пехотинец мог этим мастерам надрать задницу, причем не особо вспотев. А академиры четвертого года обучения обучались не более-менее, а по высшему уровню. «Алькан, не трогай Мордатова, он мой!» Сцепившийся с Мартисом Алькан разочарованно вздохнул и отступил. Опустил свой меч и Мартис. Они церемонно раскланились и разошлись. Алькан искать новую жертву. Мартис устремился к Гартошу. «Вот и свиделись, щенок. Только давай без оскорблений. Будь мужиком. Если можешь умное что сказать перед смертью, то скажи: нет, значит, я тебя так убью». Мартис не стал больше размениваться на разговоры. Он сделал быстрый выпад и, пораженный, застыл. Пораженный в буквальном смысле слова. Из груди у него торчал кинжал, поднырнувшего под удар Гартоша. «Вот, и не таких сусликов выливали, а ты говоришь, мастер». Гартош вытащил кинжал из осевшего тела, обтер его, и начал бесцеремонно обшаривать карманы, снимать кольца и медальон с шеи поверженного, но еще живого врага. «Жидковато что-то у меня сегодня с трофеями», — пожаловался он хрипящему сканьеру. «Не заработал больше, что ли, или ты у нас скромный такой?» Он раскрыл медальон, с интересом рассмотрев портрет, хмыкнул. «Красивая!» И спрятал добычу теперь уже в свой карман. «Ты больше ничего не получишь, ублюдок, и буревестник тебе не достанется. Так твой корабль называется, буревестник. Неплохое название. Я даже не буду его менять. Он тебе не достанется», — плюясь кровью, повторил Мартис. Гартош досадливо стряхнул с рубашки капли чужой крови. «Это еще почему? Кто мне помешает? Ты забыл, что остались еще два корабля. Эти, что ли?» Гартош, кряхтя, подтащил Мартиса к борту. Тяжелый гад оказался. То, что увидел капитан буревестника, заставило его застонать теперь не от боли, а от горечи. Два оставшихся корабля его небольшой эскадры попали в гигантский водоворот, шитов 400-500 в диаметре, и на все их отчаянные попытки выбраться оттуда, морской смерч отвечал только зловещим утробным гулом. «Ну что, хозяин и любимец моря? Понял, кто теперь любимец?» Мартис собрался с силами и плюнул в лицо ненавистному врагу. Гартош ловко уклонился. Снова пострадала рубашка. «Ладно, заслужил, уважу тебя. Окажу, так сказать, последние почести». Победитель полосанул побежденного по горлу и, не без труда переклонив через борт, сбросил в море. Кажется, так поступают настоящие морские волки. «Гартош, корабль наш», — громогласно сообщил спешащий поделиться радостью Алькан. «Мы обшарили все, живых не осталось. Надеюсь, карманы сканьеров не забыли проверить. Обижаешь. В первую очередь законный трофей, как-никак. Это хорошо. Пойдем, посмотрим, что там на барракуде, может, помощь нужна». Помощь академиров больше не понадобилась. Тяжело переваливаясь через борт, матросы со шхуны влезали на трофейный корабль. Корабельное начальство появилось одними из последних, израненные, но живые. «Сами управились», — удивился Лутарион. «Молодцы!» Гартош хотел было сказать, что они сами справились почти со всей командой буревестника, но, пожалев самолюбие капитана, смолчал. Вскоре на палубе захваченного корабля появились и стрелки во главе с Вироном. Он радостно бросился обнимать друзей. У него, оказывается, было подозрение, что сканьеры оставили на своем корабле засаду, и теперь очень радовался, что ошибся. Уже вкушающий славу победителя сканьеров, да нельзя довольный Лутарион со своими людьми отправился осматривать трофей, а академиры начали делиться впечатлениями и обсуждать итоги боя. Матросы-барракуды потеряли 7, очень многие получили ранения. Потери среди академиров оказались скромнее, всего 2 человека, да и раненых поменьше. Вот что значит выучка. Можно сказать, что операция по защите своего и захвату вражеского корабля прошла успешно. А это что такое? Прервал разговор академиров возглас боцмана. Он, оказывается, только что увидел случившуюся со сканьерскими кораблями неприятность. Ах, это! Гартош равнодушно махнул рукой. Экая невидаль. Их тут около получаса мотыляет. Ереги подозрительно покосился на академира. Сколько он с ним общался, столько вокруг происходило новых необычных событий. Подоспевший капитан с помощником, также не меньше боцмана, удивились происходящему. И что все это означает? Через немалое время выдавил из себя Завира. Это означает, что ребята с острова не поняли намека. Их попытались вразумить, но они этого не поняли. И еще это подтверждает, что наистер на нашей стороне, объяснил капитан. Зато Клакея против. Видите, как старается помочь своим любимчикам. Боцман указал на вздувшиеся паруса сканьерских кораблей. Да, похоже, девочки поссорились, глубокомысленно заметил Гартош. Не сметь так про богинь, рявкнул Лутарион. Тоже подружек себе нашел. Уважение нужно иметь. Хотя, судя по жрецам, они уже давно не ладят. То, что идет противоборство двух стихий, стало понятно каждому. Несмотря на все усилия ветра, корабли все ближе стаскивало в центр воронки. Скорость кораблей все увеличивалась. Они закружились почти на месте, и один за другим были проглочены огромным чудовищем, в которое превратилось родное до сих пор для сканьеров море.